Глава 12. Возникновение человечества. Утверждение, зафиксированное шумерами о том, что человека создали нефилимы, на первый взгляд идет вразрез как с теорией эволюции, так и с иудейско-христианскими догматами, опирающимися на авторитет Библии. Однако только содержащаяся в шумерских текстах информация способна подтвердить как правильность теории эволюции, так и правдивость библейского текста, а заодно показать, что одно отнюдь не противоречит другому. В поэме «Когда боги подобны людям» и в других текстах шумеры описали человечество как целенаправленное творение богов и одновременно как звено в эволюционной цепи, начало которой положили события, описанные в Энума Элиш. Твердо придерживаясь убеждения в том, что созданию человека предшествовала эпоха, когда Землю населяли только нефилимы, шумерские источники повествуют о многочисленных конкретных событиях, например, об инциденте между Энлилем и Нинлиль, относящихся к тем временам, когда человек еще не был создан, когда Нипур населяли одни лишь боги. И в этих текстах описывается процесс сотворения Земли и развития растительной и животной жизни на ней, причем так, что это вполне согласуется с современными эволюционными теориями. Как следует из шумерских текстов, когда нефилимы впервые прибыли на Землю, там еще не было ни намека на искусство земледелия, садоводства и животноводства. В Библии сотворение человека тоже относится к шестому дню или шестой стадии эволюционного процесса. В книге «Бытия» о более ранней фазе процесса эволюции говорится, что к тому времени Бог еще не создал ни куста, ни травинки, и не было человека для возделывания земли. Все шумерские тексты утверждают, что боги создали человека для того, чтобы переложить на него свою работу. В Энума Элиш причины этого решения объясняет Мардук. «Создам низкое примитивное существо, имя ему будет человек. Я сотворю примитивного работника, пусть он служит богам, чтобы те отдохнули». Шумерские и аккадские слова, обозначающие человека, указывают на его статус и предназначение. «Лулу» – примитивный, «Лулу Амелу» – примитивный работник, «Авилум» – труженик. То, что человека создали как прислугу к богам, древним людям не казалось странным. В библейские времена Бога звали Господом, владыкой, царем, правителем, хозяином. Термин «авод», который традиционно переводят как «почитание», на самом деле означает «труд», «работа». Древний человек не просто почитал своего Бога, он работал на него. Как только Бог создал человека, как и боги в шумерских текстах, он посадил сад и приказал человеку возделывать его. И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Эдемском, чтобы возделывать его и хранить его. Библия рассказывает, что Бог любил прогуливаться по Эдемскому саду во время прохлады дня, ведь теперь всю работу по уходу за ним выполнял человек. Далеко ли отсюда от шумерских текстов, где говорится о том, что боги потребовали работников, чтобы самим отдыхать и расслабляться? По шумерской версии, решение создать человека принял совет богов. В связи с этим примечательно, что в книге «Бытия», которая, казалось бы, целенаправленно проводит идею единобожия, когда речь идет о сотворении человека, в отношении Бога используется множественное «элохим», буквально «боги». И сказал «элохим», «сотворим человека по образу нашему и подобию нашему». Кому же обращался единый, но называемый во множественном числе Бог? И кто такие мы, почему образу и подобию сотворен человек? Книга «Бытия» не дает ответа на этот вопрос. Но, когда Адам вкусил плод с дерева познания добра и зла, Бог предупредил неназываемых по имени. Адам стал как один из нас, узнав добро и зло. Поскольку библейская версия сотворения мира, как и другие истории из книги Бытия, имеет шумерское происхождение, ответ очевиден. Библейская версия, объединяющая множество богов в образе единого Всевышнего, представляет собой отредактированный шумерский отчет о дискуссии, имевшей место на Совете богов. Создатели Ветхого Завета всячески старались подчеркнуть, что человек не бог, и он не с небес. Небеса принадлежали Господу, а землю он отдал человеку. Божье создание получило имя Адам, потому что было создано из Адамы, праха земного, иначе говоря, землянин. Не имея определенных знаний и не получив продолжительности жизни богов, во всем остальном Адам был создан по их образу, целям и подобию – дмут. Использование в тексте этих терминов не оставляет сомнений, что человек был похож на бога, богов, не только внешне, но и внутренне, то есть телом и душой. На всех древних изображениях богов и людей их физическое сходство бросается в глаза. Хотя из-за библейского запрета поклоняться языческим кумирам постепенно распространилось представление о том, что иудейский бог не имел ни образа, ни подобия, книга Бытия, да и другие библейские истории свидетельствуют об обратном. Бога древних евреев можно было встретить лицом к лицу, с ним можно было поговорить. У него были голова, руки, пальцы, талия, ноги. Библейский бог, как и его посланники, выглядели как люди и вели себя как люди, ведь люди были созданы по их образу и подобию. Однако в этом кроется великая тайна. Каким образом можно было создать новое существо, которое стало бы физически, ментально и эмоционально практически точной копией нефилимов? Как реально был сотворен человек? Западное общество на протяжении длительного времени довольствовалось мнением, что человека сотворили намеренно и отправили на землю, чтобы подчинить ее себе и господствовать над всеми населявшими ее существами. И вот в ноябре 1859 года английский натуралист Чарльз Дарвин опубликовал «Происхождение видов путем естественного отбора». Эта книга обобщила результаты 30-летних исследований, соединила существовавшие представления о естественной эволюции с теорией естественного отбора, который был следствием борьбы всех живых существ и животных, и растений за существование. Впрочем, христианский мир пережил не меньшее потрясение в 1788 году, когда известные геологи высказали мнение, что возраст Земли значительно превышает те 5500 лет, которые миновали с момента сотворения мира согласно иудейскому календарю. Да и концепция эволюции не была такой уж новой. Подобного рода идеи витали в воздухе и раньше. Более того, еще в IV веке до нашей эры древнегреческие ученые собрали данные, подтверждающие эволюцию растительных и животных форм жизни. Наибольшую дискуссию вызвал вывод Дарвина о том, что все живые существа, включая человека, продукт эволюции. Иначе говоря, вопреки сложившимся представлениям, человек появился не спонтанно. Первая реакция церкви была крайне негативной. Однако, по мере открытия все новых научных фактов, касавшихся истинного возраста Земли, эволюции, генетики, биологии и антропологии, критика со стороны церкви смягчалась. В конце концов, Ветхий Завет, казалось, сам себе противоречил, ведь как мог Бог, который не имел физического воплощения и был один такой во Вселенной, сказать: «Сотворим человека по образу и подобию нашему». Но неужели мы не более, чем обезьяны? Правда ли, что обезьяны в эволюционном смысле приходятся нам ближайшими родственниками, и что тупая, животное, похожее на белку, Это почти человек, которому осталось только отбросить хвост и подняться на задние лапы. Как мы уже говорили в начале книги, современные ученые ставят под сомнение эти упрощенные теории. Концепция эволюции способна объяснить общий ход событий, определивших развитие форм жизни на Земле, от простейшего одноклеточного до человека. Однако теория эволюции не способна ответить на вопрос о происхождении вида Homo sapiens, который на фоне требующих миллионов лет эволюционных процессов возник практически в одночасье, причем без каких-либо промежуточных стадий, которые свидетельствовали бы о его постепенном переходе из Homo erectus. Гоминиды рода Homo действительно являются продуктом эволюции, но конкретно вид Homo sapiens – результат какого-то внезапного революционного события. Он необъяснимым образом появился около 300 тысяч лет назад, на миллионы лет раньше, чем можно было бы объяснить эволюцией. У ученых нет объяснений этому, но у нас есть. Есть они и в вавилонских, и шумерских текстах, есть и в Ветхом Завете. Homo sapiens, современный человек, возник при помощи древних богов.